Вывод. Трудно переоценить те изменения, которые пришли в мою жизнь благодаря тому роковому вечеру, когда незнакомец на вечеринке впервые прочитал мою карту дизайна человека. Я полностью изменила свою карьеру. Я создала процветающий бизнес. Я вышла замуж за своего лучшего друга, человека, благодаря которому я чувствую, что меня видят и замечают. Я переключила свое внимание с широкого сообщества на дружеские отношения один на один, поскольку нахожу в них больше глубины и удовлетворения. Я стала чувствовать себя решительной и уверенной во всем, что делаю. И это только малая часть всех достижений. Постепенно я начала изучать дизайн членов своей семьи, друзей, коллег и детей. Благодаря этому я учусь все больше сопереживать, сотрудничать и устанавливать глубокие связи. Я понимаю, что люди разные. Однажды терапевт по вопросам брака и семьи Вена Фараон сказала: «Ты — это не я, а я — это не ты». Одна эта фраза спасает многих из нас снова и снова. Вот лишь несколько примеров того, как изучение дизайна близких людей повлияло на наши отношения. Как проектор, я всегда стремилась давать советы и делиться тем, что вижу. Для меня естественно замечать, как можно что-нибудь улучшить, и я ошибочно полагала, что люди непременно хотят услышать мое мнение. Однако моя сестра научила меня другому. Как манифестор, она не нуждается в том, чтобы ее направляли или поучали. Непрошенные советы ее только отталкивают. Я научилась не давать таких советов, и это небольшое изменение поразительно улучшило наши отношения. Мой папа, тоже проектор, всегда серьезно относился к отдыху и не стеснялся пропускать семейные собрания, если это позволяло ему побыть наедине с собой. Будучи неуравновешенным проектором, я часто расстраивалась, когда он предпочитал проводить время в одиночестве, а не в кругу семьи. Но как только я поняла, насколько он чувствителен как проектор, во мне расцвело сострадание. Мне уже не хочется его перевоспитывать. Теперь я восхищаюсь тем, как хорошо он заботится о своей энергии. Папа служит источником вдохновения и примером того, как у проектора может выглядеть уважение к своей потребности в регулярном отдыхе, пространстве и уединении, даже когда окружающие люди этого не понимают. Мой муж — генератор, самый талантливый мужчина из тех, кого я знаю. Он успешен во всех областях, от воспитания детей и ведения домашнего хозяйства до руководства компаниями. Возникает соблазн положиться на него во всем, и часто я так и поступаю. Однако дизайн человека убедительно показал мне, что если кто-то способен взять на себя все эти обязанности, это еще не значит, что он должен это делать. На самом деле, как раз наоборот. Когда он свободен заниматься любимым делом и не обременен бесконечными задачами, он становится счастливее, легче и энергичнее. Почитая его энергию как нечто священное и уважая его границы, даже когда они противоречат моим желаниям, я даю ему уважение и поддержку. Самое приятное, что когда я так себя веду, его энтузиазм заполняет весь наш дом, и выигрывают все. Муж показывает мне, что нет ничего лучше, чем жить рядом с включенным генератором. Моя маленькая дочь, манифестирующий генератор, неиссякаемый источник интереса к жизни. Она ходячий и говорящий шар солнечного света. Она легко справляется со многими делами одновременно, и все восхищаются ее харизмой. Ей всего 2 года, но нам уже ясно, что ее невозможно удержать и не хочется даже пытаться. Дизайн человека научил меня тому, как важно предоставлять ей возможности выбора, ведь зачастую она не знает, чего хочет, пока ей это не предложат. я уделяю пристальное внимание ее внутренним реакциям, чтобы по мере взросления вдохновить ее доверять своим инстинктам. Как мама-проектор я поняла, насколько важно уделять время себе без чувства вины. Теперь я знаю, что именно отдых, а не постоянная доступность, позволяет мне проявить себя с лучшей стороны. Одна из моих самых близких подруг — рефлектор. Раньше, когда она отказывалась от обязательств, я принимала это близко к сердцу и удивлялась, почему в группе она ведет себя иначе, чем один на один. Когда я ознакомилась с ее дизайном, мне стало ясно, что уровень энергии моей подруги меняется ежедневно, и она не может всегда вести себя одинаково. Я научилась не реагировать, если сегодня ее раздражает то, что вчера вдохновляло, и благосклонно относиться к ее изменчивым желаниям. Когда я перестала ожидать, что она будет похожей на меня, наша связь укрепилась. Я начала восхищаться ее величайшим даром, сверхъестественной способностью чувствовать ситуации и мягко указывать на их суть. Теперь я считаю огромной удачей то, что эта подруга есть в моей жизни, поскольку ее мудрость зачастую остается со мной надолго. Дизайн человека не диктует нам, с кем дружить или сотрудничать. Он просто помогает лучше взаимодействовать с теми людьми, которых мы выбираем. В конечном счете наша жизнь — это череда выборов. Стоит ли мне соглашаться на эту работу? Стоит ли мне идти на это свидание? Должен ли я поделиться своей историей с этим человеком? Должен ли я жить в этом городе? Когда дизайн служит вам компасом, вы энергично двигаетесь вперед по пути ясности и уверенности. Итак, идите и выбирайте то, что лучше для вас.